Мужской разум. Как разбудить спящее либидо и преодолеть страх перед фантазиями? Фантазия — это двигатель желания и смазка для возбуждения. Даже если сексуальный сценарий пары становится заурядным или шаблонным, фантазия позволяет нам облечь привычное в новую захватывающую оболочку. Скажу иначе. С чисто физиологической точки зрения все оргазмы выглядят одинаково. Кровь наполняет гениталии, процесс, известный как прилив, мышечное напряжение, также известное как миотония, нарастает по всему телу до пика и происходит серия приятных сокращений мышц тазового дна. Вот и все. Но отличный секс — это, конечно, нечто большее, чем просто оптимизация максимальных сокращений мышц тазового дна. Джонатан Марголис пишет в «О. Интимная история оргазма». По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день происходит более 100 миллионов половых актов. Мужчины и женщины практиковали половые акты для деторождения на протяжении примерно 100 тысяч лет. Нетрудно сосчитать. Учитывая, что численность людей начала увеличиваться с 98-тысячного года до нашей эры, люди занимались сексом примерно 1200 триллионов раз. Фантазия. Вот что делает каждый из этих 1200 триллионов половых актов абсолютно уникальным. Фантазия. Вот что в эротическом смысле отличает нас друг от друга. Фантазия наделяет нас нашей сексуальной индивидуальностью. Фантазия — это наш сексуальный отпечаток. Тем не менее, что касается сексуальных фантазий и мужского разума, большинство женщин не имеют ни малейшего представления о том, что на самом деле происходит в голове парня. Откровенно говоря, это потому, что обратная сторона фантазии — это страх, и многие мужчины не хотят признаваться в своих внутренних мыслях даже самому себе, не говоря уже о партнере. Многочисленные исследования, а также мой собственный клинический опыт подтверждают тот факт, что многие люди видят свои сексуальные фантазии в несколько негативном свете, вследствие чего в различной степени их подавляют. Сколько раз я слышал, как парень говорит: «Если бы она знала, что происходит в моей голове, она подумала бы, что я извращенец». Но дело в том, что наши сексуальные мысли и фантазии настолько уникальны, что для всех остальных каждый из нас своего рода извращенец. Уважаемый Ян, я чувствую себя ужасно. Во время секса я часто фантазирую о других мужчинах, а не о моем муже. Это ненормально? Я чувствую себя такой виноватой, но ничего не могу с этим поделать. Фантазии помогают мне наслаждаться сексом, особенно после 7 лет совместной жизни. Иногда во время секса мой муж спрашивает меня, о чем я думаю. Полагаю, он догадывается, что я в другом мире. И тогда я вру и говорю, что ни о чем. Должна ли я сказать ему правду? Не будет ли ему больно? Я люблю своего мужа, но странным образом я чувствую, что изменяю ему, когда я фантазирую. Настолько, что я начинаю избегать секса. Элен, 36 лет, дизайнер интерьера. Расслабьтесь, вы такая не одна. Исследования регулярно показывают, что люди фантазируют во время секса, и не обязательно о человеке, с которым они им занимаются. Это не только нормально, но и полезно. Сама по себе сексуальная фантазия никогда не должна восприниматься как признак того, что ваши отношения под угрозой или что вы недовольны своим партнером. Совсем наоборот. Сексуальная фантазия — показатель того, что вы живы и здоровы. Я уже много раз об этом говорил и буду повторять бесконечно. Воображение и секс — превосходные партнеры в постели. Фантазия, близкий родственник сновидений, позволяет стимулировать и развлекать ваш мозг, чтобы ваше тело могло расслабиться. Как объясняет ведущий специалист в области исследований сна, нейробиолог Марк Солмс. Сновидения делают для мозга то, что субботние мультики делают для детей. Они достаточно развлекают их, чтобы серьезные игроки в доме могли получить необходимое время для восстановления. Без такого переключения мозг заставил бы нас подниматься и идти в мир, чтобы быть полностью задействованным. Ваши фантазии, вероятно, не ограничиваются страстным желанием поглощать вкусняшки, и все сводится к тому, что фантазии, подобно снам, освобождают ваш мозг для исследования потайных, необычных областей без учета практичности, морали или логики. Ваше тело, затопленное множеством образов, воспоминаний и мыслей, может, по сути, расслабиться и наслаждаться шоу. Фантазия также помогает вашему разуму отключиться, и это то, что очень важно для женского оргазма. Недавнее исследование, в котором мужской и женский мозг сканировались во время сексуального возбуждения, показало, что женщины во время оргазма буквально впадают в транс, и что такое отключение мозга необходимо женщине для достижения оргазма. Похоже, что большая часть женского возбуждения, гораздо большая по сравнению с мужским, это глубокое расслабление и отсутствие беспокойства. Фантазия в этом помогает. Вот что говорит доктор Герт Хольстек из Университета Гронингена в Нидерландах. Это означает, что отключение, полное избавление от страха и беспокойства может быть самой важной, даже необходимой вещью для достижения оргазма. Так что продолжайте фантазировать. Ваше тело и разум делают естественные вещи, которые помогут вам испытать оргазм. Я нормальный? Идея о том, что фантазии во время полового акта — это ненормально, исходит от Фрейда, который заявил, что счастливый человек никогда не фантазирует, только неудовлетворенный. Будучи Биллом Гейтсом сексуальности, Фрейд пользовался фактической монополией в этой области. Психиатры и академия ухватились за эту идею, развив ее в то, что получило название «теория дефицита». Идея о том, что фантазии указывают на то, чего не хватает человеку. Теории Фрейда, порожденные викторианской эпохой во время глубоких социально-экономических потрясений, эффективно заставляли сексуально пристыженные массы им подчиняться. Они сделали сексуальную и гендерную кодификацию более жесткой, вешая ярлыки извращенцев и истериков на тех, кто осмеливался отклониться от этих кодов или даже фантазировать о чем-то ином. Сегодня мы признаем, даже ценим, что сексуальность находится в континууме, где нормальное и ненормальное различаются тонкими оттенками серого. Просто загляните на любой порносайт и найдете энциклопедическое меню готовых и доступных фантазий, варьирующихся от оргий и садомазохизма до секса с сельскохозяйственными животными. Эта экономика в основном оторвана от семьи, и кажется, что быстрые способы удовлетворения, такие как порнография, пришли утолять наш чрезмерный голод, позволяя нам оставаться в стабильных отношениях, погрязших в сексуальных тайнах, чувстве стыда и вины. Конечно, сексуальная фантазия может быть мощным и здоровым инструментом для обеспечения близости и удовольствия. Но то, как мы, каждый из нас, имеем дело с нашими фантазиями, принимаем их, подавляем или используем в качестве замены близости, зависит от множества факторов, особенно от нашего воспитания. Согласно клиническим данным, примерно каждый четвертый человек сообщает о некоторой степени вины, амбивалентности или страха, связанных с их сексуальными фантазиями настолько, что это ухудшает их сексуальную жизнь. Например, люди из строгих, авторитарных или глубоко религиозных семей скорее воспринимают свои фантазии как запрещенные, осуждая их как греховные и аморальные, основываясь на мнении, что порочные мысли порождают злодеяния. Некоторые просто стесняются своих фантазий. Многие опасаются, что их фантазии свидетельствуют о психическом заболевании или беспокоятся о том, что если их не обуздать, мысли о противоправном поведении в конечном итоге всплывут на поверхность и потребуют явных действий. Уважаемый Ян, я помолвлена с отличным парнем. Мы вместе уже 3 года и через 2 месяца поженимся. Проблема в том, что у меня начались сексуальные фантазии о его брате. Это началось после сексуального сна, и теперь я часто думаю о своем Шурине, когда мастурбирую. Я пишу по той причине, что прошлой ночью я занималась сексом со своим женихом и все время думала о его брате. Помогите! Чем больше я пытаюсь избавиться от этой мысли, тем больше я об этом думаю. Я чувствую себя виноватой. Может, отменить свадьбу? Александра, 31 год. Программист. Во-первых, вы должны спросить себя, может, ваши фантазии — это законный признак вашей амбивалентности в отношении предстоящего брака? Может быть, происходит что-то, что вы сами для себя не можете принять? Тот факт, что вы фантазируете о брате своего жениха, может быть вашим бессознательным способом выразить сомнение. Это также может быть и способом борьбы со страхами, связанными с вашей способностью поддерживать долгосрочные отношения путем фокусировки на табу, которое могло бы разрушить ваш брак. Но если вы любите своего жениха и испытываете положительные эмоции в связи со свадьбой и эмоционально готовы взять на себя обязательства, ваша фантазия может быть не более чем запретной мыслью. Ведь часто то, о чем мы не должны думать, является самым привлекательным. Более того, попытка не думать об этом – верный способ обострить ситуацию и сделать мысль еще более навязчивой. В середине 1980-х годов психолог из Университета Вирджинии по имени доктор Дэниел Вегнер изучал механику подавления мыслей в печально известном эксперименте «Исследование белого медведя». Вегнер усадил людей в комнате с магнитофоном и велел им говорить все, что приходит на ум, с одним условием – несмотря ни на что, не думать о белом медведе. Тем не менее, и неудивительно, люди постоянно упоминали медведя. И чем больше старались не думать о нем, тем чаще упоминали. Они не могли перестать думать о медведе, и это привело исследователя к выводу, что при подавлении запрещенной мысли мозг не имеет возможности полностью ее обработать. Так что же мы можем из этого вынести? Не дайте вашему Шурину превратиться в белого медведя. Разрешите себе наслаждаться фантазией, и, скорее всего, она пройдет. Тот факт, что эта фантазия беспокоит вас, и вы чувствуете, словно она выходит из-под контроля, наводит меня на мысль, что она в значительной степени проистекает из страха потерять или неосознанно поставить под угрозу дорогие вам отношения, которые либо по статистике, либо исходя из вашего собственного опыта, подвергаются опасности из-за их хрупкости. В конечном счете нужно рассматривать не саму фантазию, а вашу реакцию на нее и то, что могут вам сказать эти чувства стыда, вины и отсутствия контроля. Однако если вы обнаружите, что вас все больше и больше искренне привлекает ваш потенциальный Шурин, свыше сценария сексуального табу, вам следует переоценить обеты, которые вы собираетесь принять. В конце концов, иногда медведь действительно медведь, и вам, возможно, пришло время выбраться из леса. Чувство вины из-за запретной фантазии, вроде описанной ранее, это сильнейший из противников свободной сексуальной фантазии и самовыражения. Такие фантазии обычно сосредоточены вокруг сексуального поведения, которое считается морально неприемлемым или противозаконным. Например, противоречивое желание, которое многие мужчины испытывают к анальной стимуляции, невинному удовольствию, которое некоторые ассоциируют с гомосексуализмом. Или же фантазия может ставить под сомнение смысл политических убеждений. К К примеру, феминистка может испытывать двойственное отношение к фантазиям об изнасиловании, и даже в одиночестве она чувствует, что превращает в банальность или, того хуже, поддерживает насилие над женщинами. Культурные ценности и общественные нравы часто диаметральным образом контрастируют с сексуальными желаниями, придавая им статус табу и привлекательность. Например, я встречаю множество чувствительных парней, выросших в условиях феминизма, которые, как и сами феминистки, испытывают чувство вины из-за фантазий, связанных с сексуальным доминированием. В лучшем случае фантазии могут помочь нам преодолеть разрыв между нашим внутренним миром и миром в целом, что позволяет нам безопасно исследовать то, чего мы больше всего желаем и боимся. Нормальный, но по-другому. Так о чем же на самом деле фантазируют мужчины? Судя по стеллажам с порно-журналами и красоткам из рекламы, сначала может показаться, что пышногрудые девушки имеют чуть ли не монополию на мужские взгляды. Но важно помнить, что средства массовой информации как раз этим и занимаются. Они потворствуют наименьшему общему знаменателю. Тот факт, что такие изображения могут заводить большинство гетеросексуальных мужчин, не означает, что это и есть все или даже то, что они в первую очередь лично для себя считают эротичным. Грубо говоря, сиськи и задница продаются. Выражаясь более приятным языком, если вы ярый любитель импортного шоколада и вам дали Твикс, руководствуясь принципом «лучше одна птичка в руках, чем две в кустах», каламбур весьма преднамеренный, вы можете порадовать себя сладкоежку. Но это не значит, что это то, чего вы хотели бы, имея относительный выбор. Таким образом, порно использует фастфуд-подход к мужской фантазии. Мужская склонность объективировать части тела резко контрастирует с женскими склонностями. Хотя женщины, безусловно, ценят мужскую форму, большинство из них фантазируют о сексе в более эмоциональном и страстном контексте. При одном исследовании в опросе 300 студентов колледжа 41% женщин и лишь 16% мужчин сказали, что их фантазии сосредоточены на личных или эмоциональных характеристиках партнера. Тем не менее, интерполируйте экономический аспект и социализацию. Например, тот факт, что до появления интернет-порнографии женщинам было гораздо сложнее получать доступ к порно, и что большинство порнографии эстетически ориентировано на мужчин, и численный разрыв сократится. К счастью для женщин, они до недавнего времени были недостаточно целевым сегментом рынка потребления порнографии и тем самым выработали здоровое отвращение к фастфуду шаблонной порнографии. Другие существенные различия между мужскими и женскими фантазиями заключаются в том, что мужчины якобы чаще представляют себя в агрессивной или активной роли, тогда как женщины часто предполагают, что с ними что-то делают. Но опять же, это поведение было кодифицировано как нормативное и наименьшим образом вызывает чувство вины и сопротивления. Это также знакомый семиотический ярлык, который работает. Мужские фантазии часто включают секс с двумя или более партнерами одновременно. Тем не менее, я заметил, что, хотя многие мужчины мечтают о сексе втроем со своим партнером, дополнительный партнер, на которого они надеются, не всегда женщина. И что важно понять о распространенности мужских фантазий о лесбиянках или групповых оргиях, так это то, что они ослабляют давление участия. Зритель мужского пола может представить себя желанным участником, будучи в безопасности, в сторонке, и в то же время позволяя картинкам и изображениям захватывать его, не испытывая угрызений совести из-за физического контакта. Таким образом, фантазии становятся подобны снам, как было описано ранее, в том смысле, что позволяют зрителю мужского пола наслаждаться зрелищем без представления себя в роли мужчины, который в этом участвует. Еще мужчины фантазируют о своей сексуальной неотразимости. Они фантазируют о своей силе соблазнения и способности овладеть сопротивляющейся женщиной за счет своего сексуального магнетизма. И хотя это женщины, как правило, являются объектом мужских взглядов, но мужчин, как и женщин, заводят, когда на них смотрят, восхищаются ими и желают их. К сожалению, женщины часто настолько озабочены своим соответствием общепринятым стандартам женской красоты и сексуальной привлекательности, что не могут осознать, что мужчины также не уверены в том, соответствуют ли тем же самым жестким стандартам. Мазохистским итогом просмотра порнографии для мужчин является то, что в ней участвуют мужчины с гигантскими причиндалами, богатырской выносливостью и такой дерзкой самонадеянностью, которая в реальной жизни приведет к получению пощечины, а не к шлепку по заднице. Представители обоих полов любят фантазии вокруг доминирования и подчинения, поскольку отдача сексуальной разрядки по своей природе обусловлена и подпитываема опьяняющим принципом контролирования и освобождения. Какая еще сфера, кроме секса, предлагает такую заманчиво открытую, но приватную игровую площадку? Мужчины, предположительно, чаще, чем женщины, фантазируют о том, что они агрессоры. Но, по моему опыту, у всех мужчин есть тайное желание, чтобы над ними доминировали. И это один из ключей к пониманию и усилению мужского удовольствия. Я не говорю о том, что нужно обязательно использовать в сексе наручники и трости, но можно просто позволять мужчине испытать акт физической капитуляции, ослаблять давление его действий и давать ему лицензию на чувственное и сексуальное освобождение. Конечно, это освобождение является проклятием для социализации западного мужчины, который воспитывается так, чтобы никогда не терять контроль и никогда не показывать слабость, особенно женщине. Я убежден. Если бы мужчины были более честны с собой и своими партнерами в отношении того, чего им на самом деле хочется, то отказ от контроля и потворство чувственному удовольствию, свободному от запретов и беспокойства о результативности, позволили бы им легко справиться с желанием пожирать глазами силиконовые буферы в накладках с пайетками. Учитывая все вышесказанное, откуда же берутся наши фантазии и как мы можем освободиться от наших быстрых способов удовлетворения в фантазиях и исследовать то, что нам действительно очень нравится? Для начала важно понять, что существуют две основные формы сексуальных фантазий, проистекающие из нашего собственного воображения и вызываемые внешними, сенсорными стимулами. Основываясь на моих неофициальных опросах, я бы сказал, что женщины чаще полагаются на свое собственное воображение для эротической подпитки, особенно во время мастурбации. А для мужчин часто справедливо противоположное. Они предпочитают визуальные фантазии на основе готовых образов. Но опять же, нужда всему научит. Как я уже говорил ранее, женщинам повезло в том смысле, что у них не было другого выбора, кроме как полагаться на свое собственное воображение. А мужчины были легкими клиентами злополучного массового рынка материалов для мастурбации. Психологи обычно считают, что как у женщин, так и у мужчин внутренние фантазии берутся из наших уникальных карт любви. Термин, впервые введенный доктором Джоном Мани из университета Джона Хопкинса в 1980 году для описания сексуального шаблона, выраженного в эротических фантазиях и практиках каждого человека. Другими словами, наши карты любви описывают подсознательный план наших эротических желаний. Карта любви лежит в основе наших сексуальных предпочтений, объясняя, почему мы выбираем один физический типаж, а не другой, и влияя на наши сексуальные фантазии и практики. У каждого из нас есть особая карта любви, уникальная, как отпечаток пальца. Но нет единого мнения о том, как именно формируются наши карты любви или сексуальные шаблоны. Некоторые говорят, что наши любовные карты формируют опыт и впечатления, полученные в раннем детстве, начиная с неосознанной тенденции искать черты, присущие своему родителю противоположного пола. Фетиш также якобы происходит из этого источника. Ранняя возрастная ассоциация объекта или изображения с сексуальным возбуждением отпечатывается в нашей сексуальной психике. Другие считают, что наши фантазии в процессе мастурбации в возрасте начала половой зрелости выковывают наши карты любви. Ранний опыт, который приводит к сексуальной стимуляции и оргазму, инстинктивно повторяется. Неужели это чистая случайность, что подросток сначала мастурбирует на типичный разворот плейбой, а затем его тянет к грудастым блондинкам? Согласно этой теории, этот образ отпечатался на его карте любви через награду в виде оргазма. Отсюда вопрос: приведет ли изображение женщин в порнографии более реалистично и естественно к большему сексуальному влечению к реальным женщинам, нежели к приукрашенным, хирургически измененным моделям, тем самым помогая мужчинам уйти от удовлетворения с помощью фастфуд-фантазий раз и навсегда? А третьи полагают, что карту любви определяют эмоциональная тяга и подсознательные психологические потребности. Примером может служить парень или девчонка, получающие удовольствие от связывания и ограничения, которые иногда просто жаждут крепких объятий. Другие примеры – сексуальный эксгибиционист, который в детстве вынужден был требовать внимания родителей, или вуайерист, выросший в семье, лишенной близости и физических прикосновений. Неудивительно, что желание мужчины доминировать часто возникает из-за того, что он вырос в гипергендерной семье, где с самого раннего возраста оказывалось давление, что нужно вести себя как мужчина. Все эти теории заслуживают внимания, и, по моей оценке, в каждой есть доля правды. В конце концов, наши карты любви, скорее всего, представляют собой динамичное, постоянно развивающееся сочетание факторов. Как это ни парадоксально, мы часто не знаем наших собственных карт любви, поэтому выражение фантазии, особенно посредством внутренних триггеров, исходящих из нашего воображения, тем более важно. Это наш единственный реальный способ узнать и поделиться своими сексуальными отпечатками пальцев. Вот почему порно, особенно беспрепятственный доступ к нему в интернете, это такой личный мозоль. Мне не дает покоя не только это упрощенное, ложное мнение о женской сексуальности, но и та степень зависимости от внешних триггеров, которые могут затмевать и попирать органическое развитие карты любви. Вероятно, вы только сейчас, к концу первой части, обнаружили себя в начале пути по первозданной мгле фантазий. Дальше вам решать. Прекратить ли поддаваться быстрому удовлетворению с помощью фастфуд-фантазий и начинать изучать уникальные сексуальные карты любви, свою собственную и вашего партнера, и выяснить все необычные, непредсказуемые способы их соединения и столкновения. Благодаря этому захватывающему и динамичному процессу самопознания, исследований и открытий вы найдете свою карту взаимной любви, топографию фантазий и желаний, именно вашу и вашего партнера, карту, которую нельзя продублировать. И поверьте мне, в этих бушующих водах достаточно глубины, чтобы поддержать целую жизнь, полную путешествий по шаткому мосту. Бон вояж!